Глава первая. Линхейвен. Теперь это был и не город вовсе. Можно было ездить по старому прибрежному путепроводу каждый день и даже не заметить Линхейвен. Те, кто все-таки заезжал в него, описывали городок как сонный. Местные эксперты часто использовали слово «кома», а городские чиновники утверждали, что Линхейвен находится в переходном периоде. Даже если так, то период этот длился уже 30 или 40 лет. Линхейвен был не столько городом, сколько рыбацкой деревушкой, но даже рыбными промыслами здесь почти никто больше не занимался. Все больше молодых людей считали ловлю рыбы и крабов тяжелой, малооплачиваемой работой и отправлялись попытать счастье куда-нибудь еще. Если у Линхейвена и было будущее, то оно лежало в области легкой промышленности, типового жилого строительства, кондоминиумов, торговых центров и сетей ресторанов быстрого питания. Но новая эра еще не наступила. Линхейвен оказался забытым маленьким городком, который вяло ждал, когда о нем вспомнят. Вдоль побережья располагались другие города, больше по площади, обросшие пригородами, поэтому Линхейвен не казался удаленным или изолированным. Но территория вдали от моря, лежавшая за низкими холмами, представляла собой неосвоенные, неприветливые леса и болота, которые тянулись на десятки километров. Линхейвен был всего лишь одной из небольших и непритязательных остановок на пути вдоль Чесапикского залива из Анаполиса в Норфолк. В старые времена, до того как Великая депрессия и скандальные происшествия привели к закрытию спа-отеля, население Линхейвена составляло 10 тысяч человек, но к настоящему времени оно сократилось на треть. Шервуды давно умерли или уехали, от их спа-отеля остались лишь руины на холме. С жильем в Линхейвене проблем не было. Несколько приличных домов, отделанных белой вагонкой, стояли пустые, с заколоченными ставнями и ждали нового владельца. Все до единой пристани вдоль Полидер-стрит нуждались в починке или косметическом ремонте, но никого это не беспокоило. Да и какой смысл? Это место превратилось в царство облупившейся краски и прибитых к берегу серых коряк. Если его обитатели давным-давно перестали относиться к нему серьезно, то, может, так было проще. Спа-отель на холме прославил Линхейвен в 1920-е. Построившие его шервуды на несколько лет принесли городу относительное процветание. Местные старожилы, которые что-то помнили о тех временах, относились к отелю как к чудачеству или безделице, возникшей посреди их города и потом, как обычно происходит с подобными предприятиями, рухнувшей. Конечно, деньги всегда хорошо, но прошло слишком много времени, и жители Линхейвена испытывали лишь безразличие к смутным воспоминаниям, похороненным в руинах на краю города. Линхейвен нельзя было назвать мрачным или неприятным местом. Некоторые даже считали, что в его запущенности есть что-то причудливое и привлекательное. Но город не мог похвастаться хорошим пляжем или другими достопримечательностями. Туристы, проезжавшие через Линхейвен, обычно ограничивались посещением пары центральных улиц. В местном супермаркете продавалась бутилированная линхейвенская вода, но ее почти никто не покупал. Ее минеральный состав, содержавший большое количество серы, может и был полезен для здоровья, но вкус оставлял желать лучшего. Среди других коммерческих заведений города выделялись пара магазинов «Все для рыбалки», винтажный автосалон «Вестерн Авто», кондитерская «Умэй», которая специализировалась на непримечательных ирисках с солью, и антикварная лавка, часы работы которой полностью зависели от желания ее владельца Монро Тиллотсона. Два самых больших и элегантных дома в городе были превращены в пансионы и предоставляли недорогое жилье для линхейвенских вдовцов и вдов, старых дев и холостяков, тех, у кого не было родственников или денег, чтобы жить где-то еще. Они жили на пенсию и случайные заработки. Например, мисс Мэрион, снимавшая комнату в Лорел Хаус, торговала журнальными подписками и отправляла почту для компании из Миннеаполиса, которая находилась за 1000 километров от Линхейвена. Хотя в Линхейвене не было ничего особенно привлекательного, худшим местом для жизни на Земле назвать его тоже было нельзя. Если вам нравятся морепродукты, то здесь можно было очень дешево питаться. Лодки выходили в море каждое утро и возвращались каждый вечер, и когда они разгружались, можно было неплохо поторговаться. Более того, Линхейвен был абсолютно безопасным городом. На протяжении более чем 40 последних лет Единственной работой местных полицейских в составе двух человек было содержать в порядке служебный автомобиль да приструнивать разбушевавшихся пьянчуг. Мисс Мэрион и прочие жители города могли спокойно возвращаться домой после игры в бинго, не опасаясь за свою безопасность. Даже местные собаки вели себя как следует. Естественно, Линхейвену приходилось обходиться без некоторых благ цивилизации. Здесь не было местной газеты и библиотеки, а кинотеатр «Риалто» много лет назад переоборудовали в склад. Эббот и Костелло встречают Франкенштейна 1948 года оказался последним фильмом, показанным в этом кинотеатре. Ближайший гипермаркет находился почти в 10 километрах, а церковь Святого Павла, единственная в Линхейвене, собирала под своей крышей немногочисленную, но надежную лютеранскую паству. Пожарная часть состояла исключительно из волонтеров и выезжала на вызовы лишь несколько раз в год, когда у кого-то загорался жир на сковороде или случалось короткое замыкание из-за старой проводки. Если бы когда-нибудь произошел настоящий пожар, особенно на поле Дорри-стрит, где здания стояли вплотную друг к другу, то половина города оказалась бы стерта с лица земли за считанные часы. Но в Линхейвене ничего подобного никогда не происходило. Некоторые утверждали, что Вторая мировая война была последним событием, взволновавшим жителей города. Местные мужчины, по тем или иным причинам, не призванные в армию, организовали своего рода неофициальный отряд территориальной самообороны. Вооружившись ружьями, дубинками и гарпунами, они патрулировали побережье днем и держали караул ночью. Если бы немецкая подводная лодка попала к ним в руки, то ей бы не поздоровилось. Но даже нацисты не стали утруждать себя посещением Линхейвена. Президенты вступали в должность и уходили, а жизнь местных жителей никак не менялась. Лишь немногие из них были зарегистрированными избирателями, а голосовали и того меньше. Политика, как и преступность, казалась им чем-то чужеродным. За ней можно следить по телевизору, если уж очень хочется. Несмотря на близость к Вашингтону, а может как раз из-за нее, в Линхейвене не было ни одного бомбоубежища на случай ядерной войны. Какой в нем смысл? Только один из сынов города, Марф Уилкокс, воевал во Вьетнаме. Оттуда он вернулся с кучей сувениров и порядочным банковским счетом. Марф переехал в Ньюпорт-Ньюс и работает по контракту на ВМФ. У всех городов есть свои тайны, и Линхейвен не исключение. Но тайны на то и тайны, чтобы о них каждый что-нибудь дослышал, и тогда они, погруженные на дно каждодневной жизни, становятся частью обыденности, слишком привычной и банальной, чтобы вызывать какой-то интерес у кого-нибудь, кроме сплетников, и даже для них они – скудная пища. Измены, петушиные или собачьи бои, которые проводятся в лесу, раз в месяц во время воскресной проповеди лютеранский священник преподобный Хернек упоминал эти греховные дела – но даже он ограничивался лишь дежурным осуждением. Тайны? Да, самые обычные. Более или менее.